может удовлетворить только женщина. Ух ты! Вот ты нарвалась со своим длинным языком на неприятности! Я опустила голову и неловко затопталась рядом с ним. Тем не менее, несмотря на свои горящие уши, его руку не выпустила. Даже когда почувствовала, как он большим пальцем мягко, почти неосязаемо поглаживает пальцы моей руки. Странная ситуация. Странная встреча. И странные мужчины, и ощущение нереальности происходящего. Наверное, поэтому страх и напряжение потихоньку исчезали. Неожиданно для себя поняла, что мне приятно держаться за этого, по сути, незнакомца чужой расы и ощущать его мимолетные поглаживания. Очень непривычно, что именно мои руки сейчас обнажены, а его облачены в гладкие тонкие перчатки, и шелковистая прохлада ткани добавляла впечатлений. От Рантаира веяло спокойствием и доброжелательностью, не наносными, а внутренними. Неожиданная возникла мысль, что я девочка-подросток на первом свидании. И хотя это не свидание и не первое, но прикосновения таинственного мужчины дарили мне иррациональные в данных обстоятельствах радость и удовольствие. С каждой секундой он нравился мне все больше и больше, невольно создавая иллюзию романтического приключения, о которых я с упоением читала в книгах. Мое большое романтическое приключение. Я, может, завтра умру. Для своих уже фактически умерла, как и для себя. Почти. Сейчас же получила шанс на жизнь. Почему я не могу насладиться новыми и такими долгожданными чувствами? В прошлой жизни невозможными. Поэтому решила расслабиться и плыть по течению. Будь что будет. Как говорится, авось прорвемся. Все это пронеслось в моей голове за пару мгновений, а дальше начались суровые будни. Мы вышли за дверь, и меня тут же обдало легкой прохладой от выстроившихся в коридоре мужчин, думаю, на контрасте с теплом Рантаира. Кажется, весь экипаж вытянулся вдоль коридора и в полном потрясении уставился на нашу сладкую парочку. Я шла между переборкой и Рантаиром, судорожно сжимая его руку, каждый раз, когда мимо проходил очередной ошарашенный мужчина, а меня обдавало новой волной холода. «Господи, сколько же их здесь!» 23, не считая меня, Несса Ева. Не волнуйтесь, никто из них не посмеет к вам прикоснуться». Упс, кажется, вопрос я задала вслух. Зато ответ меня немного успокоил. Судя по ширине коридоров, количеству дверей и народа, это достаточно большой корабль. Значит, Рантаир не простой обыватель. Эта мысль несколько омрачила мои перспективы на совместное светлое будущее. Кому нужна нищая, никому не интересная, хоть и вполне симпатичная инопланетянка? Я тихонько вздохнула от горечи в душе. За последнюю пару дней столько всякого произошло, погибло столько людей, а ведь среди них были уже ставшие друзьями сослуживцы. А я переживаю из-за какой-то ерунды. Надо о выживании думать, а меня на романтику вдруг потянуло. От голода, наверное. Я даже толком не знаю, сколько провалялась без сознания, пока дрейфовала в космосе. Судя по тому, с каким трудом передвигаю ноги и трясутся все поджилки от слабости, видимо, гораздо больше пары дней. Еще я подумала об аппарате, в котором очнулась. Скорее всего, именно благодаря ему я еще жива и уже невредима. Эх, на землю бы такую штучку! После третьего по счету коридора мы, наконец, подошли к нужной каюте. Когда вошли туда, челюсть у меня отпала окончательно. Роскошные двухкомнатные апартаменты, выполненные в золотисто-зеленых цветах, Полы из неизвестного упругого покрытия создавали ощущение, что идешь по мягкому толстому одеялу. Куда ни глянь, мягкие низкие кресла и диванчики, в углу изящный письменный стол на тонких ножках с удобным, но не менее изящным креслом. Мягкая подсветка придавала инопланетному великолепию мягкий и таинственный вид. Широкая арка открывает вид на огромную, бесподобно красивую кровать и внутреннее убранство спальни. Хм, да это не каюта, а будуар какой-то восточной принцессы или любимой наложницы шейха. Караул, куда я попала? Резко развернувшись и качнувшись от головокружения, я переждала мгновение, пока золотисто-зеленая круговерть остановится, затем, тщательно сдерживая гнев и, чего от самой себя скрывать, страх, тихо спросила. «Я, случайно, вашей жене или подруге не помешаю, если вы меня здесь поселите?» «Я не совсем понимаю, Несса, что означают «жена» или «подруга». У мужчин Ракшан не может быть дружбы с женщиной-ракшанкой. Это практически невозможно не только из-за пола, но и из-за полного различия интересов и образа жизни Ракшан. Что означает слово «жена», Несса? Узаконенные государством отношения между мужчиной и женщиной. Как только они вступают в такие отношения, называемые браком, законно живут вместе, имеют общее имущество, детей и определенные права друг на друга. Хотя в нашем современном мире все это возможно и без узаконивания отношений. Многие пары живут вместе и любят друг друга не меньше. Просто брак — дань старым традициям.